1796 году Серафиму предложили место настоятеля в Алаторском Троицком монастыре. К отшельнику на дальнюю пустынку пришел сам настоятель отец Исаия. «Здравствуй, Серафимушка!» «Доброго здоровья, отче!» «Давно я у тебя не был в гостях. Поди, дела строительские не дают возможности в праздности время коротать». «Правда твоя. Новую колокольню вот уже 8 лет строим, а конца строительству не видно. Еще 3 года провозимся». «Бог в помощь, отче». «Бог спасет». «Ты с предложением ко мне, отче, пришел?» «Намекал мне покойный Пахомий, что для тебя помыслы других людей не являются загадкой. Ежели так, догадайся сам». «Благодарность, батюшка, передай епископу Тамбовскому за доброе отношение ко мне, но не смогу я стать настоятелем монастыря Алаторского. Дозволь остаться в пустынножительстве». «И впрямь прозорливость твоя удивительна. Неужели все, о чем люди мыслят, ты узнать можешь?» «Если Господь позволяет, понимаю я людей еще до того, как они слово произносят». «И еще отец Пахомий говорил, что события грядущие твоему разуму подвластны. Так ли это?» «Так, батюшка». «Кто после моей кончины будет настоятелем обители?» «Нифонт». «Ох, властолюбив он! Боюсь, роптать начнут монахи, да и послушники разбегутся». «Не волнуйся, батюшка, с обителью в ближайшее время ничего не случится». «В ближайшее? А если дальше заглянуть?» «Страшусь я, отче». «Отчего же?» «Чую я, что за стеной, в которой мне иногда дверь открывается, таится ужасное». «Ты уже заглядывал туда?» «Только самую малость». «И что там?» «Глад и мор, пожары и поругание святынь. Молю теперь Господа, чтобы не испытывал меня, слабого и грешного, страданиями неземными, что открываются мне по Его воле». «Что ж, крепись. Божие избрание не только радость несет». Видения, о которых говорил Серафим, действительно мучили его. Пребывая в молитве и ощущая рядом с собой присутствие Святого Духа, он иногда заглядывал в будущие времена, и живые картины из жизни потомков сражали его своей жестокостью и неразумностью. Но усилием воли Серафим старался бороться с видениями, с трудом возвращаясь к себе в келью или в знакомые места Саровского леса. Чтобы подчинить воле свой разум, ввергавший его в страшные картины, Серафим постоянно читал молитвы, не давая возможности проникнуть ни одной посторонней мысли. Но небесное знание все равно приходило к нему. Как-то на исходе зимы, стоя в келье с молитвой на устах перед иконой всех радости и радость, он вдруг увидел свою матушку, возлежащую на смертном одре. Шел 1800 год. Агафья Фотиевна лежала на кровати бледная и молчаливая. Возле нее стояли Алексей и Прасковья. Вдруг матушка как бы встрепенулась, и взгляд ее устремился в угол избы. Она подняла руку и указала в темноту. «Что там, маменька?» — спросила Прасковья. «Проша! Прошенька там!» «Там нет никого, мама. Прохор в монастыре». Но мать уже ничего не слышала. Взор ее, устремленный в ту сторону, где явилась в последний земной миг любимое чадо, застыл. Душа ее отлетела к Господу. Прохор в эту ночь не ложился вовсе. Он стоял на коленях в молитвенном бдении, время от времени целуя большой медный крест, подаренный Агафьей Фотиевной. Печаль овладела его сердцем. В своих обращениях к Творцу он просил для любимого человека Царствия Небесного. Воспользовавшись душевными переживаниями монаха, вновь накинулся со своими искушениями лукавый. На этот раз он обрушил на Серафима внутреннюю брань. А поводом послужил отказ иеромонаха от должности настоятеля Алаторского монастыря. «Разве имел ты право отказываться от такой чести? Не гордыня ли это? Не высоко ли ты возомнил о себе? Тебя, грешного и ничтожного, приняли с почтением и вниманием в Саровской обители. Наставники духовные тратили на тебя время и силы, а ты уединился в лесах и заботишься лишь о собственном спасении. А вдруг твое предназначение в том, чтобы помогать заблудшим и слабым в другом монастыре, оставшемся без пастыря? А что, если там вместо тебя станет настоятелем недостойный? И это принесет много страданий послушникам и братьям. И из-за этого, без поддержки, которую ты бы мог оказать, сломается чья-то судьба, и человек будет потерян для Бога». Такие горькие и тревожные думы терзали Серафима, и он едва находил силы, чтобы противостоять этой внутренней брани. И только благодаря изнурительному посту, когда он переставал принимать даже ту скудную пищу, которой довольствовался, и долгими молитвами с обращениями к Господу Иисусу Христу и Пречистой Матери Его, сумел он обрести душевное равновесие. От монастырских дел Серафим отошел совсем. Он осознал, что спасение его собственной души возможно только в уединении. Монастырская жизнь была насыщена суетным бытом, интригами монахов и послушников, стремящихся завоевать себе благоволение начальства. Все это угнетало боголюбивую душу пустынника. Но иногда обстоятельства заставляли его возвращаться. Так, 13 марта 1803 года в монастыре случился пожар. Ранним утром Прохор услышал тревожный бой колокола. Поспешив в обитель, он увидел, как пламя пожирает деревянные кельи. С ним вместе пришли в обитель и другие два пустынника — Мефодий и Дорофей. Пожар мог наделать больших бед, потому что деревянных построек было достаточно, да и в каменных постройках деревянные стропила могли полыхнуть, так как жар от огня был великий. Но расторопные монахи вместе с трудниками и послушниками сумели остановить распространение огня, а потом и совсем затушить его. После пожара Серафим подошел к настоятелю. «Отец Исаия, прости меня». «За что, Серафим?» «Наверное, я мог бы увидеть это страшное событие загодя и предупредить тебя». «Не терзай себя, ты ни в чем не виноват. На все воля Божья. Ведь я видел, как вы с отцом Мефодием молились за братью во время пожара. А молитва твоя до Господа доходит быстрее, чем наша, потому мы и сумели отстоять архиерейские кельи. А на месте деревянных построек мы скоро возведем новые, уже каменные. У нас бригады строителей работают из Арзамаса и Мурома. Там мастера спорые. Скоро и следа от беды этой нежданной не останется. Так что иди к себе спокойно в твой любимый Иерусалим и молись за нас». «Я слышал, отец Исаия, что хочешь ты увеличить количество братьев в обители». «Да, получено такое разрешение. К 30 монахам еще 20 можно будет в штат записать. Есть хорошие послушники, кои желают испытать себя в Ресофоре». «Ну, дай-то Бог. Другой братья в послушании облегчение будет». «Да облегчение-то не всегда на пользу идет. Сам-то ведь легких путей к Богу не ищешь. Как воск, неразогретый и неразмягченный, не может принять налагаемой на него печати, так и душа, неискушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией. Благостно мне с тобой, Серафим. Дозволь с просьбой к тебе обратиться, нижайший, отче. Если в силах моих, исполню. Ко мне обращался за советом инок Евгений. Уж очень ему хочется в Киево-Печерскую лавру сходить. Ты его, говорят, не пускаешь. Я ему посоветовал смириться и подождать годок. Ты уж его на будущий год отпусти. Пусть сходит в лавру. Там благолепный, и для спасения души своей много можно почерпнуть. Хорошо. Как скажешь. Не буду я ему препятствовать. Пусть идет. Вот только управимся немного со строительными делами после пожара. Бог в помощь, батюшка. Бог спасет. Через год в лесную келью Серафима заглянул еще один пустынножитель, отец Назарий. Его Серафим знавал еще в послушании. Иеромонах Назарий находил время для разговоров с молодым курянином, который своим пытливым умом и беззаветной преданностью вере заинтересовал его. Немало хороших и добрых советов в первые годы жизни в монастыре получил от Назария послушник Прохор Мошнин. Но вскоре Назарий отправился паломником в Соловецкую обитель и, увидев там разорение и запустение, подал доношение в Святейший Синод, в котором изложил свой план по возрождению монастыря. Назария в январе 1782 года вызвали в Санкт-Петербург. Там он получил назначение в настоятели Северной обители. Но это были не Соловки, а Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. И только в 1804 году отец Назарий вернулся в Саровскую обитель и почти сразу же отправился на пустынножительство в келью неподалеку от Серафима. Рассказы о суровом, диком и заброшенном крае, где в полном уединении от мирских сует служила Господу горстка монахов, сильно заинтересовали Серафима. Он, глядя в темные глаза Назария, видел воочию могучие монастырские стены и остроконечные башни, выложенные из гранитных валунов, деревянную Голгофскую часовню в лесной глуши Валаамского острова, каменные скиты на островах, усыпанных огромными валунами. Радость светилась во взоре Серафима. Есть еще на Руси мужественные и самоотверженные люди, способные совершать духовные подвиги во имя православия. Несмотря на преклонные годы, отец Назарий через несколько месяцев после возвращения в Саровскую пустынь опять отправился в паломничество, на этот раз в Екатеринославскую епархию. По пути он совершал немало духовных подвигов, о которых потом долго говорили в народе. И не случайно после его паломничества на имя настоятеля Саровской пустыни пришло прошение из Екатеринославля о направлении Назария в их епархию в чине архимандрита. Только Назарий, как и Серафим, выбрал уединение в Саровских лесах. Жил он в келье на полпути от монастыря к дальней пустынке. Два пустынника искренне радовались минутам общения, которые иногда выпадали им по воле Божьей. Чем сильнее крепчал духом Серафим, тем яростнее нападал лукавый. Он вновь послал пустыннику тяжкое испытание. 12 сентября 1804 года с иеромонахом произошло событие, которое сильно подорвало его здоровье. Пустынник заканчивал убирать овощи в огороде. Картошка уже выкопана и рассыпана в сенях для просушки. Подошла очередь репы. Она уродилась в этом году не сильно крупная. Да и откуда было взяться хорошему урожаю? Земли песчаные, На них только сосны хорошо растут. Перегнивший мох, который Серафим натаскивал с болота, не давал большого питания корнеплодам. Но и тому, что уродилось на грядках огородника, радовался неприхотливый монах. Он не баловал себя пищей, ел столько, чтобы хватало сил для служения Господу. Зимой несколько сваренных картофелин да отвар травы сныти в течение дня вполне поддерживал его силы. Поэтому с любовью, не торопясь, Серафим выдергивал каждую репку, обрывал листья, обтирал ее и складывал в плетеную корзину. По привычке он возносил неустанную молитву к Всевышнему и Царице Небесной. И вдруг он почувствовал, что рядом кто-то есть. Обернувшись, он увидел трех крестьян, стоявших у изгороди. Они были похожи, словно слепленные одним пекарем из одного и того же теста. Один из них постарше, видать, отец. У сыновей и бороденки пожиже, и взгляд не такой хмурый. А глава семьи глядел из-под лобья сурово, с тоской и безнадежностью, с какой смотрит скотина, почуявшая, что ее привели на убой. «Батюшка, не благословишь ли нас?» — хрипло произнес старший. Серафим заглянул ему в душу и поежился. Там было темно и смрадно. «А сначала в грехах не хочешь покаяться?» — спросил пустынник. «Да не в чем мне каяться». «Так что же привело тебя и сыновей твоих ко мне?» «Житье тяжкое». «Расскажи, а я послушаю». «Все у меня в доме наперекосяк идет. За что не возьмусь, все рушится. Детей полная изба, а есть нечего. Помещику много денег задолжал. Подать давно не плачу». «А что же ты не платишь-то?» «Так нечем. Завел пчельник. Медведи одолели и все погубили. Стал липу драть, да мочало в реке вымачивать. Украли все подчистую. За смолу, что стал заготавливать, арестовали и батагами угостили. На поле недород. Скотина падает. Поросята и тени живут. А на днях последняя коровенка сдохла. Совсем кормиться нечем. Что делать мне, батюшка? За что мне напасти такие?» «Неправедно ты живешь, хозяин». «Что ж неправедного я делаю?» «Бога не чтишь. Живешь как зверь, никого не любишь, ни о ком не печешься. Все себе тянешь. Вот и не получается у тебя ничего». «Эх, монах, я думал, ты помочь сможешь. Такой путь к тебе проделал, а ты мне живу неправедно. А ты, значит, праведно живешь? Ты вот здесь в лесу сидишь, ничего не делаешь, а тебе со всей округи кто маслица, кто метку принесет, кто хлебушка, а то и денежку, наверное, приносит. Поделись деньгами, монах». «Серебролюбие — грех смертный». «Грех, говоришь? Неправедно живу, баишь? Ну так что ж, одним грехом больше, одним меньше, не все ли равно?» Схватив лежавшие под ногами полено, крестьянин замахнулся и шагнул к монаху. «Ну, говори, где деньги прячешь, долгогривый?» Серафим распрямился во весь немалый свой рост, расправил широкие плечи и ответил: «Зря вы думаете про богатство. Нет их у меня». «К тебе ходят мирские люди и деньги носят». «Я не беру их. Зачем они мне?» «Значит, добром не хочешь. Что ж, хуже будет, святой отец». Серафим обладал недюжинной силой, да к тому же рядом был топор, воткнутый в березовый обрубок. Выдернув из дерева страшное оружие, монах перехватил его поудобнее, готовый защищаться. Разбойники в ужасе попятились. Но неожиданно Серафим расслабил напрягшееся тело и кинул под ноги крестьянину топор. «Что вам надобно, творите», — смиренно произнес он и опустил глаза. Горечью наполнилось его сердце за погибающие души, обреченные из-за мелочной корысти гореть в вечном огне гиенны. Увидев смирение монаха, крестьянин отбросил в сторону полено, в мгновение ока подхватил топор, напал на Серафима и нанес страшный удар обухом по голове. Монах рухнул на землю. Удар был настолько силен, что из ушей и рта Серафима потекла кровь. Он потерял сознание. «Отец, ты чего?» — испуганно спросил один из сыновей. «Зачем это? Ты же убил его!» «И что теперь? Будем плакать и молиться?» «Давай веревку. Связать его надо. Живой он еще. Очухается, может поквитаться с нами. Вон он здоровущий-то какой!» «Да где же я веревку-то найду?» «Поищи в сенях кельи. Там поди есть. Или пояса свои давайте!» Распоясавшись, сыновья помогли связать руки и ноги бесчувственному монаху. «Так, а теперь пошли в дом. У него наверняка деньги там припрятаны». Сыновья послушно отправились за отцом. Но в келье их ждало разочарование. Их взором предстали только голые стены, пустые лавки, несколько икон и стопка книг. В сенях лежала рассыпанная для просушки картошка. Открыв подпол, крестьяне обшарили все и там. Пытались даже копать, надеясь найти спрятанные богатства. Пусто. Разъяренные, они снова подступили к Серафиму, который уже пришел в себя. «Где деньги, что ты получаешь от богомольцев?» — спросил старший, пнув монаха в ребра. Превозмогая боль, Серафим ответил: «Я ни от кого и ничего не беру». «Врешь, косматый, все в монастырь с деньгами ходят, а возвращаются пустые. Значит, есть у тебя серебро и золото». «Куда припрятал, долгопалый?» Крестьяне набросились на монаха и стали избивать его, пытаясь дознаться о спрятанных деньгах. Но Серафим молчал, и это еще больше ярило разбойников. Били ногами в лицо, колотили палкой по ребрам, злорадствуя и понося, как им казалось, не в меру жадного монаха. Серафим снова потерял сознание. «Отец, не как убили все-таки». «Ну и бес с ним, туда ему и дорога. Пусть за жадность свою с чертями разбирается. Вот они поджарят его на сковородке, он им сразу и расскажет, где богатство спрятал. Жаль, только мы не узнаем». «А что же дальше-то делать?» «А может, он деньги где-нибудь поблизости схоронил. Бери лопату, пошли дальше искать». Несколько часов разыскивали несуществующие сокровища разбойники, перевернув все и перекопав земляной пол в сарае, развалив поленницу дров, разрушив песчаную пещерку в откосе. Не найдя ничего, крестьяне ушли, злые и разочарованные. Только к ночи очнулся Серафим и, с трудом освободившись от пут, дополз до кельи. В сенях он снова впал в беспамятство. Утром другого дня послушник Варлаам, пришедший навестить пустынника, увидел своего наставника, с трудом бредущего с посохом по тропинке вдоль Саровки. Послушник заплакал. Настолько вид искалеченного Серафима был ужасен. Подставив пустыннику свое плечо, Варлаам повел его в обитель. Временами Серафим терял сознание, и тогда послушник тащил его на себе. Только к полудню они добрались до монастыря. Строитель Исаия, узнав о страшном злодеянии, немедленно поспешил в больничную келью. Увидев возлежащего Серафима, настоятель ужаснулся. Голова у монаха была разбита, зубы выбиты, лицо изуродовано побоями. Жизнь едва теплилась в искалеченном теле. Исаия распорядился об оказании помощи страдающему брату. Варлаам обмыл раны своего наставника водой и спиртом, пытаясь хоть как-то облегчить его участь. К больничной келье собралось немало монахов и послушников, услышавших о беде, приключившейся с пустынником. Но у дверей был поставлен монах, который никого не допускал в келью, чтобы не навредить больному. Первые 7 суток Серафим был в тяжелом состоянии. Он не принимал пищи, не вставал, сильные боли не позволяли даже уснуть и забыться. На 7-й день настоятель, видя, что состояние Серафима ухудшается, послал в Арзамас за врачами. Приехав, те осмотрели монаха и удивились, что он до сих пор жив. У него были сломаны ребра, на теле виднелись глубокие раны и обильные кровоподтеки. Голова в нескольких местах пробита. Посовещавшись, лекари посчитали необходимым пустить кровь больному. Такая мера была популярна среди врачей при лечении многих болезней. Отец Исаия резко возразил докторам. «Да что вы, любезные! Отец Серафим и так много крови потерял. А вы еще хотите ее выпустить? Неужели у вас другого лечения нет?» Врачи стали снова совещаться, для солидности то и дело употребляя латинские термины. В разговорах стали сходиться на том, что надо промыть раны спиртом и наложить пластыри. Раздосадованный беспомощностью лекарей настоятель вышел, чтобы принести спирта. Тогда приезжие доктора обратились к Серафиму, предлагая ему свои варианты лечения. Но иеромонах, хотя и пребывал в сознании, сказать что-либо им не мог. Открылась дверь, и послушник Варлаам, не покидавший все эти дни кельи пустынника, вполголоса сообщил: «Настоятель идет». В эту минуту Серафим уснул. Сон его был краткий, тонкий и приятный. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица в царской порфире и в золотом сиянии. За ней следовали апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановившись у ложа, Божья Матерь некоторое время молча и с состраданием смотрела на безжизненное тело Серафима. Потом, обратившись к врачам, она произнесла: «Что вы трудитесь? Он от рода нашего!» Затем она прикоснулась пальцами к разбитой голове Серафима, как бы вливая в него божественные силы, способные совершить чудо. И видение исчезло. Присутствующие и не подозревали о нем, но все равно почувствовали, что с больным что-то произошло. Он вдруг широко открыл глаза и улыбнулся. Лицо его осветилось внутренней радостью, смертельная бледность исчезла, щеки порозовели. Вошедший в келью отец Исаия, увидев, как преобразился облик больного, воскликнул: «Серафимушка, тебе лучше. Потерпи, милый. Сейчас врачи тебе помогут излечиться от увечий. Все будет хорошо. Только потерпи». «Не надо, батюшка», — слабым, но твердым голосом ответил монах. «Да как же это? Тебя так изувечили, что непонятно, как душа в теле держится. а врачи — люди опытные. Они знают, что в таких случаях делать надо». «Мне человек не поможет. Я вручил себя Божьей Матери, истинному врачу душ и телес». И столько убежденности было в этом ответе, таким сиянием было преисполнено лицо иеромонаха, что Исаия поверил в скорое излечение Серафима и не возобновлял больше разговора о врачах. Силы чудесным образом стали возвращаться в изуродованное тело пустынника. Одежды, присохшие к ранам, отстали, слипшиеся на голове и бороде волосы очистились. На другой день, к вечеру, он уже смог встать с постели и помолиться у образа небесной владычицы. Через несколько дней монах стал самостоятельно принимать пищу. Но еще более 5 месяцев пришлось провести Серафиму в обители, прежде чем он ощутил в себе силы, необходимые для продолжения пустынножительства. По описанию, данному Серафимом отцу-настоятелю, разбойников быстро нашли. Ими оказались отец и сыновья Красулины, крестьяне села Кременки, которая располагалась в нескольких верстах от монастыря. Их ждало суровое наказание, но Серафим вступился за них. Они не ведали, что творили. Эти заблудшие души стали орудием в руках князя тьмы. «Он искушает меня, хочет, чтобы я оставил стезю свою. Приведите их ко мне. Я надеюсь спасти их для Господа нашего». Стеная и обливаясь слезами, Красулины вымаливали прощение у изувеченного ими иеромонаха. Серафим остановил их стенания и беседовал с ними долго, пытаясь найти и находя в их сердцах крупицы веры. Живым, ярким словом он разжигал в их душах боголюбие и раскаяние. Сила убеждения, которая веяла от монаха, была настолько велика, что крестьяне воистину осознали глубину своего падения и укрепились в мысли о необходимости праведной жизни. После перенесенных увечий Серафим сделался согбенным. Ходить теперь ему приходилось только с посохом. Посидела его густая шевелюра. Седые пряди засеребрились и в окладистой бороде. По весне он запросился у отца-настоятеля отпустить его снова в леса. «Серафимушка, ты еще слаб. Потерпи хотя бы до лета, а то и совсем оставайся в обители. Здесь вместе с остальной братьей жить намного легче. Да и кто знает, вдруг еще разбойники какие объявятся, ведь его всю жизнь не могут лишить». «Не страшусь я, батюшка, разбойников. Готов я терпеть любые лишения и происки врага нашего, дьявола. Ведь это именно он наслал на меня новое испытание». Об этих испытаниях предупреждал еще в Китаевской пустыне старец Досифей, когда благословлял меня на уход в Саровскую обитель. «С помощью Царицы Небесной я выдержал бесовское нападение и потому должен продолжить дело свое молитвенное». «Ну что ж, благослови тебя Бог». На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Глава 10. Столпник. Возвращаясь к себе в лесную келью, Серафим пошел не вдоль Саровки, где под снегом уже скапливались талые воды, а напрямки, через лес. Места ему здесь были знакомые. В период своего послушания полесовщикам он исходил здешний лес вдоль и поперек. Казалось, что знал он там каждый бугорок и каждое дерево. Но неожиданно, отойдя от ближней пустынки не более версты, он наткнулся в чаще леса на большой камень с плоской вершиной. Снега на нем не было совсем, словно кто-то смел его веником. Гранитные бока светились пятнами солнца. «Батюшки, откуда ты тут взялся, родимый?» — удивился Серафим. Взойдя на валун, Серафим преклонил колени и сотворил молитву. И Всевышний озарил его сознание ярким небесным сиянием. Благодать снизошла на монаха, и он забыл о времени. Очнувшись, Серафим увидел, что в лесу стало сумеречно. Он целый день простоял на камне коленопреклоненном и не заметил этого. Несказанно удивившись этому, монах встал с гранитной плиты, будто с мягкой войлочной подстилки, и зашагал в сторону своей кельи. Появление камня, которого он ранее здесь никогда не видел, и забытье, в какое он впал на весь день, не ощущая ни холода, ни боли в ногах, все это было чудом, не поддающимся обычному объяснению. И вспомнился ему Симеон Столпник, 47 лет простоявший в молитве на каменном столпе. «Не знак ли ты мне посылаешь, Царица Небесная?» — прошептал Серафим. Освоившись в келье, Серафим через несколько дней снова отправился к странному валуну. Установив в коре сосны образок Божией Матери, Серафим взошел на гранит. Как и в первый день, камень принял его, и усердная молитва, произносимая монахом, легко долетела до небес, о чем он узнал через картины, которыми сподобил его Господь. Две огромные армии сшиблись на широком русском поле. Сошлись две конные лавины, крушая и топча все на своем пути. Вздыбленные с дикими глазами кони, фонтаны и струи крови, отрубленные головы, проткнутые штыками груди, разорванные ядрами человеческие останки, хриплый, почти звериный рев и предсмертные крики и стоны, пороховой дым и содрогание земли от множества пушечных выстрелов, ружейные залпы и падающие на землю тысячи тел. Рожденные для любви и радости, богослужения и смирения, люди ожесточенно убивали друг друга, словно сражались с дикими зверями. С трудом вынурнув из этой страшной картины, Серафим скорбным взором посмотрел на образ Царицы Небесной. Что же эта Пречистая Матерь творится на свете? За что люди так ненавидят друг друга? Что толкает их из мирных полей в чужие края для убиения ни в чем не повинных людей, которые сотворены на земле по велению Божьему? Для чего мне это знание, Царица Небесная? И снова было видение. Он увидел город, и это была Москва. Тысячи повозок стояли у домов, и жители выносили скарб, ценные вещи, сундучки с драгоценностями и грузили все это на телеги и в кареты. Длинные обозы тянулись из города в сторону восходящего солнца. Сдержанные рыдания и причитания слышались в воздухе, как бы пропитанным болью, тревогой и унынием. А с запада уже подошли к Москве невиданные полчища солдат в чужих синих мундирах. Их полководцы горцевали на белых скакунах, посмеиваясь и глядя на золотые купола города, из которого вот-вот должны были принести с поклоном свое смирение и дары покоренные жители. Но делегации не было, и войска двинулись вперед. и заполыхали деревянные дома и церкви, занялись пожарами целые улицы и торговые ряды. Черная туча, словно огромная сказочная птица, накрыла древний и красивейший русский город. Оранжевые языки пламени зловеще летали над храмами и домами. Пьяные от вседозволенности и азарта солдаты тащили из уцелевших домов одежду и ковры, посуду и картины, избивая, а то и убивая на месте людей, цеплявшихся за добро. Дьявол, злорадно хохоча, витал над этим разором. Серафим воздел руки к небу и простонал: «Господи, помилуй грешное человечество! Не ведает оно, что творит. Если это поможет им исправиться, прими мою молитву. Помоги им спастись, Господи!» Молиться на камне Серафим стал по ночам, чтобы его не могли отвлечь от молитвенных трудов богомольцы, забредавшие в эти края. Если раньше у Бога монах просил своего спасения, то теперь он стал молиться за все грешное человечество. И особая молитва у него была за любимую и многострадальную Россию, которой судьба определила великую меру страданий и испытаний. Чудесная небесная сила помогала Серафиму не чувствовать ни усталости, ни потребности во сне, ни голода, ни холода, когда он стоял на гранитной плите. Возвращаясь под утро в келью, он совершал утреннюю молитву, принимал пищу и снова становился на колени перед иконой. Чтобы уравнять испытания, он и в келью принес небольшую каменную плиту и, стоя на ней, возносил в течение дня молитвы во спасение всех заблудших. Видения, что являлись ему по воле Господа на гранитном валуне, становились все ярче и разнообразнее. Он видел, как по дорогам стали ездить безлошадные кареты, по железным полосам, положенным на высокие насыпи, покатились дома на колесах, в воздух поднялись железные птицы. Улицы городов засияли холодными огнями, украсились невиданными зданиями, уходящими крышами в облака. Осенние и весенние распутицы перестали быть непроходимой бедой. Дороги между городами и селами стали твердыми и гладкими. Серафим поражался уму и энергии человека, способного в короткое время преобразить окружающий мир. Но тяжко было кроткому и человеколюбивому монаху воспринимать картины, которые повествовали о страшных войнах и восстаниях, сотрясавших Россию. Особенно невыносимой для него была ночь, когда перед его внутренним взором распахнул во всем ужасе свои просторы XX век. Люди, выросшие в православных семьях, ходившие в церкви, носившие с малолетства на груди нательные крестики, вдруг словно сошли с ума. Война, охватившая полмира, представляла собой кровавую бойню, в которой людей, сотворенных по образу Божьему, смешивали с грязью, разрывали на куски ужасными по своей взрывной силе бомбами, давили железными чудовищами, топили в морях внутри огромных кораблей. Города, копившие красоту и силу веками, за несколько дней превращались в руины. Пылали деревни и села, гибли ни в чем не повинные женщины, старики, дети. Плач и стенания возносились к небесам. Но небеса отвернулись от озверевших людей, забывших Божьи заповеди. А потом на Россию обрушились новые бедствия. Антихрист пришел на многострадальную землю. Величественные храмы в мгновение ока превращались в груды камней. С церквей сбивали кресты, с колоколен сбрасывали колокола. И все это под радостный визг и крики одобрения толпы, которая, казалось, давно и с большим нетерпением ждала поругания святынь. Люди любовались руинами храмов, а то и плясали на них, словно отмечая долгожданный праздник. Священнослужителей распинали на деревянных стенах церквей и сжигали вместе с ними. Расстреливали из ружей, усылали в холодные края на каторгу, где их истязали, изнуряли и унижали. В мрачном подвале люди в кожаных одеждах без жалости и страха перед высшим судом расстреляли последнего императора России вместе с женой, дочерьми, малолетним сыном и прислугой. Русские убивали русских. Брат убивал брата, отец убивал сына, сын — отца. Людей жгли в печах, вешали на деревьях и столбах, топили в прорубях, травили ядовитым газом. Торжество дьявола достигло невиданных размахов. За что великой и многострадальной России такие испытания, Господи? Откуда в русских людях такая нечеловеческая жестокость? Почему человек тянется к дьяволу? По каким причинам звериное нутро вдруг начинает преобладать над божественной душой? Чем от него, слабого и убогого монаха, отличается человек, получающий удовольствие от страданий других людей? Чему смеются, видя, как истекает кровью ребенок? Почему радуются, чувствуя запах горящей плоти? Почему насилие пьянит душу? Плакал Серафим, увидев будущее родной Саровской обители. Храм Успения Святой Богородицы вздрогнул от взрыва и рассыпался, словно был сделан из песка. Бронзовые колокола, когда-то певшие торжествующие гимны на многие версты округи, с глухим звоном упали к подножью колокольни. Кресты уцелевших храмов со стоном летели на землю. Разорение и запустение пришло в святые места. Монахов отправили в изгнание, церкви превратились в склады. Увидел Серафим и собственные останки, вынутые из дубового гроба бритыми мужиками в коротких одеяниях, в фуражках с красными звездами и в сапогах с высокими голенищами. Кости его кинули в мешок и отправили в телеге в дальний неведомый путь. Дивеевскую обитель тоже постигло разорение. Сестер разогнали, храмы порушили. Горечь поселилась в сердце Серафима, вытеснив из него монашеское бесстрастие. Творя молитвы, обращенные к Господу о спасении душ заблудших россиян, Серафим понимал, что все увиденное им состоится, и его молитвы не остановят вандалов. Но он продолжал молитвенный подвиг, ибо верил, что не вечно царствовать Антихристу. И однажды Господь открыл ему новые просторы будущих времен. Серафим увидел возрождение России. Полуразрушенные остовы церквей по городам и весям покрылись строительными лесами, на маковках под утренним солнцем заблистали золотые кресты. На месте взорванных храмов стали расти обновленные стены. Сначала робкие ручейки, а потом и полноводные потоки людей потекли к церквям, в которых зазвучали густые напевные молитвенные голоса. И возродились храмы из пепла, и образумились люди, возвращаясь в лоно церкви, и возрадовались силы небесные, видя такое перерождение. Трудно стало монаху совмещать в своей душе мелочность людского бытия и обретенное знание грядущих времен, наполненных вселенскими катастрофами и массовыми страданиями. Поэтому Поэтому Серафим стал избегать общения с богомольцами, послушниками и братьями, отговариваясь необходимостью в обязательной молитве или делами по хозяйству. Так продолжалось долгих 3 года. В дождь и жару, в мороз и пургу Серафим каждую ночь стоял коленопреклоненным на холодном камне и возносил ко Всевышнему молитвы о спасении людей. А потом, после краткого отдыха, те же моления на малом камне в лесной келье перед образами Иисуса Христа и Матери Его. И главный помысел у одинокого, согбенного и слабого монаха был один — возврат заблудших душ в лоно великой веры. Однажды Серафим открылся перед отцом Исаией, поведав ему о страшных испытаниях, которые ждали Россию и Саровскую обитель. Исаия долго и скорбно молчал. Слезы текли по его худым щекам. Уходя, он прошептал: «Молись, Серафим, молись за нас, грешных. Великий путь ты избрал». Исаия к этому времени был уже серьезно болен. Для встречи с Серафимом его привез в лесную келью на тележке один из послушников. Было ясно, что вскоре Саровский монастырь возглавит новый строитель. И все шло к тому, что им должен стать Нифонт, исполнявший обязанности казначея и входивший в собор монастыря, руководящий орган, состоявший из 6 старших иеромонахов. Но болезнь настоятеля затянулась, и Нифонт, подговорив монахов, решил ускорить события. В начале 1807 года в адрес епископа Тамбовского отца Феофила ушло прошение об отмене ранее изданного указа о пожизненном закреплении за Исаией должности строителя и о досрочном назначении на эту должность иеромонаха Нифонта. 35 монахов подписали это прошение. Ни Серафим, ни его товарищи по пустынножительству Мефодий и Дорофей прошение не подписали, хотя к ним и ходили посланники от Нифонта. Прознав про неблаговидные козни против болеющего настоятеля Исаии, Серафим перестал ходить в монастырь. Иеромонах Исаия умер 4 декабря 1807 года. После смерти духовника и наставника Серафим замолчал. Молчальничество являлось известным и почитаемым подвигом православных старцев. Серафим, обладая удивительной памятью, легко воспроизводил в уме слова святого Амвросия Медиоланского: «Молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого». Зимнее безмолвие давалось ему легко, не было людей, желавших нарушить его. Пищу Серафиму один раз в неделю приносил инок Евгений, которому он когда-то поспособствовал отправиться с паломничеством в Киево-Печерскую лавру. Монах благоговейно относился к Серафиму и никогда не нарушал без разрешения покоя старца. Инок оставлял около преклоненного иеромонаха пищу, а потом тихо уходил. Весной изредка наведывались послушники и кто-либо из братьев, изжелавшие духовной беседы. Но когда посетитель входил в келью, Серафим, не отвечая на расспросы, становился на колени, складывал на груди крестообразно руки и склонял голову к полу. Гость, понимая, что старец не желает общения, уходил. Если случайно иеромонах встречал кого-либо в лесу, то падал ниц и не вставал до тех пор, пока встречный не проходил мимо. Ноги у Серафима от долгого стояния на камне стали отекать и болеть. Ходил он с трудом, опираясь на посох. Весной уже не мог даже работать на огороде. Еженочное бдение на гранитном валуне, который находился на большом удалении от кельи, он тоже оставил, отстояв коленопреклоненным на камне в молитвах о спасении человечества 1000 дней и 1000 ночей. Монахи, прознав об обете молчания, перестали беспокоить пустынника и стали удерживать от посещения лесной кельи и богомольцев. Молчание Серафима не было внешним. Главное — это молчание внутреннее. Он силой воли очистил свой ум от всего бытового, не относящегося к Богу. В самые глухие подземелья памяти были загнаны воспоминания о прошлой жизни, задвинуты в темные чуланы мысли о делах обители, закрыты плотные занавеси на зрении, жадно воспринимавшим прелести окружающего мира. Чтобы не искушать душу видениями красот природы, которая звенела птичьими трелями, сияла солнечными бликами на живых трепещущих листьях, вливалась теплыми запахами медовых трав, он выходил из кельи только по ночам. Молчание его длилось 3 года. Продлилось бы оно и дольше, но в обители поднялось роптание среди некоторых иеромонахов, недовольных тем, что пустыннику Серафиму позволено пропускать причащение святых тайн. Настоятель монастыря Нифонт и сам не был сторонником пустынножительства монахов. Он требовал подчинения всей братии общему уставу. По его мнению, исключения разрушали общий порядок, действовали зловредно на поведение монахов и не способствовали смирению, которое являлось основой жития людей, посвятивших себя Богу. Поэтому недовольство иеромонахов поведением их собрата Нифонт принял за сигнал к действию. Он повелел иноку Евгению, который носил пищу пустыннику, передать его распоряжение о возврате Серафима в обитель.